не очень большой, но должен быть. Прояви заинтересованность. Хотя, — продолжал Хаксли, — если вы настаиваете, я мог бы осмотреть эти места, но боюсь, что будет трудно добиться разрешения. Это ведь довольно далеко от столицы. По европейским масштабам — да, — улыбнулся Торнер, — но по нашим масштабам — не очень. Если поедем по реке, думаю, к вечеру доберемся, но выезжать нужно ранним утром. «Вы так заинтересованы в строительстве этой дороги?» — сделал удивленное лицо Хаксли Саундерс. «Не только я один, вся нация», — торжественно сказал Торнер. К ним подошел генерал Родригес, одетый в парадный генеральский мундир. «Я рад видеть вас у себя, мистер Хаксли», — торжественно напыщенно произнес он. «Вы делаете очень нужное, важное дело для всей страны. Думаю, что строительство новых дорог — это строительство будущей цивилизации парагвайского народа. Рад, что вы посетили мой дом». «Конечно. Вы правы, господин генерал», — почтительно сказал Торнер. «Я как раз хотел просить вас о выдаче разрешения господину Хаксли на посещение тех мест». «Если бы это было возможно», — робко поддержал Хаксли, — «я бы с удовольствием посмотрел эти места». «Вам нужен один пропуск?» — спросил Родригес. «Быстрее думай», — приказал Саундерс. «Нужно решать». «Честное слово, я бы с удовольствием поехал один, если бы господин Торнер взялся меня сопровождать. А своих секретарей я бы мог оставить в Асунсьоне». «Так и сделаем», — наклонил голову генерал. «Думаю, что на завтра вам выпишут пропуск». «Значит, я могу надеяться». — обрадовался Хаксли. — Конечно, — сказал Родригес, кивая на прощание. — Я заеду за вами утром, — добавил Торнер, отходя за ним. Саундерс долго смотрел им вслед. Вернувшись ночью в отель, он зашел в номер к Леннарту, договорившись, что Марк и Гамикава продолжают наблюдение за полицейской явкой. Он приказал послать миссис Вигман в Бразилию для координации действий с группой, следившей за Робинадом. Ричард Саундерс понимал, что не имеет права, нарушая инструкции, один ехать с Торнером. Однако другого такого шанса могло не быть, и нужно было рискнуть. Возражения Моники и Марка он отвел, приказав им выполнять его распоряжение. На следующее утро в отель действительно заехал Торнер. Он был одет в дорожный костюм, захватил с собой две пары сапог и плащ. Саундерс, отдав последнее распоряжение своим секретарям, сел в машину и через полчаса уже подъезжал к берегу, где их ждала моторная лодка полковника. В ней сидел молодой лейтенант, лет 25. Увидев полковника и его гостя, он вскочил, вытягиваясь и отдавая честь. «Садись, Луис», — махнул рукой Торнер. «Мы сейчас едем». Саундерс пересел в лодку вслед за Торнером, и они, наконец, отчалили от берега. Никаких разрешений у них никто, конечно, не спрашивал. Первые два часа Торнер и Саундерс говорили о Европе, о женщинах, о лучших сортах французских вин, словом, обо всем, о чем говорят мужчины в дальней дороге. После обильного завтрака на поляне, когда Луис ловко причалил, Саундерс улегся на корме и стал посапывать, давая понять, что его клонит ко сну. Незаметно под жарким солнцем он уснул, и проснулся уже тогда, когда лодка пересекла южный тропик, подъезжая к Концепсиону. Плотно пообедав в местном ресторанчике, они двинулись дальше. И именно здесь Торнер начал разговор, собственно, ради которого и планировалась эта поездка. «Вы понимаете, мистер Хаксли?» — осторожно начал прощупывать своего собеседника Торнер. «Строительство дорог потребует больших капиталовложений. Я думаю, вы, как коммерсант, понимаете, что без поддержки вам трудно будет начать такое строительство. Мы знаем, что ваша компания — это новая компания, и хотели бы иметь некоторые гарантии». «Какие гарантии?» — не понял Хаксли. «Что вы вложите деньги в развитие нашей экономики. Здесь ведь места очень глухие, поселений мало. В основном встречаются вдоль реки. Если вы захотите помочь нашему народу, то и мы обещаем вам свою поддержку. А это очень важно и для вас, для вашей компании».